22 июля размышления были опубликованы в США в газете «Нью-Йорк Таймс». Это была вторая газетная публикация вслед за голландской. В течение августа некоторые американские университеты опубликовали статью в своей университетской печати. Много подобных перепечаток было и потом. Начался поток публикаций, отзывов, дискуссий. К сожалению, я не располагаю даже малой долей этих откликов. То немногое, что у меня было, сейчас мне тоже недоступно. Я помню, что по данным Международной книжной ассоциации, общий тираж публикации в 68-69 годах составил 18 миллионов экземпляров. На третьем месте после Мао Цзэдуна и Ленина. И на эти годы впереди Жоржа Сименона и Агаты Кристи. Высокую оценку за рубежом размышления получили в интеллигентно-либеральных кругах. Принадлежавшие к ним люди увидели в моей статье не только большое совпадение с их взглядами об опасности термоядерной войны, о демократии, о важности интеллектуальной свободы, о необходимости помогать слаборазвитым странам экономически, об экологической опасности, о наличии положительных черт и у социализма, и у капитализма, и так далее, но и подтверждение реальности их надежд. Ведь родственный голос донесся с той стороны железного занавеса и исходил от представителя той профессии, которая у них обычно ближе к ястребам, чем к голубям. Некоторые, правда, в основном журналисты, считали даже, что моя статья — это пробный шар советского правительства, желающего сделать новый, реальный шаг к ликвидации опасности войны, и что я чуть ли не подставное лицо. Моя статья нравилась также и людям более консервативных взглядов, увидевшим в ней острую критику реально осуществленного в СССР общества. Экологические, гуманитарные, научно-футурологические аспекты статьи были по душе всем. В общем, по широте и глубине воздействия на общественное мнение Запада статья стала событием при всех ее ясных мне уже тогда недостатках. О некоторых из них я писал выше. В СССР статья тоже распространялась весьма широко. Это ведь было время расцвета самиздата и вызывало горячий отклик. К сожалению, в ближайшие годы многие пострадали за ее распространение. Фамилии некоторых из них я знаю. Это Павленков, Пономарев, Назаров. Из отзывов из СССР мне запомнилось письмо Григоренко. «Дорога ложка к обеду», — писал он, давая очень высокую оценку роли статьи и ее основным концепциям. Было еще несколько аналогичных отзывов. Солженицын прислал развернутое изложение тех, в основном критических замечаний, которые он мне высказал при встрече. Об этой встрече я расскажу ниже. Это была по существу статья, впоследствии опубликованная в сборнике «Из-под глыб». При публикации Солженицын изменил заглавие. В моем экземпляре было «Муки свободной речи». Из зарубежных отзывов мне особенно был приятен отзыв известного физико-теоретика, одного из создателей квантовой механики Макса Борна, который прислал свою книгу воспоминаний на немецком языке с очень теплой надписью. В сопроводительном письме он писал, что восхищен моей смелостью и разделяет большинство мыслей. Однако ему кажется, что я переоцениваю социализм. Он всегда считал, что это учение рассчитано на дураков. Впрочем, он, как он пишет, живя в Англии, голосовал за лейбористов. Воспоминания Борна уже после его смерти опубликованы в СССР. Однако при публикации опущены, и это никак не оговорено, рассуждения автора на общественные, моральные и философские темы. Опущена целая глава, но русский читатель никак не может это выяснить. Воспоминания Борна написаны после его возвращения в ФРГ, где он прожил последние годы жизни. Он пишет, что не мог не вернуться к липам Рейна. Его упрекали за этот шаг. Из других зарубежных отзывов мне памятно письмо Джорджа Лапира, лауреат Нобелевской премии мира. Очень интересно письмо Паремского. В нем содержалась широкая подборка отзывов прессы на мою статью, в том числе статья автора письма. Особняком стояло письмо, полученное из ЮАР. Автор после ряда комплиментов в мой адрес переходит к критике большевизма с позиции великорусского шовинизма. Он приводит антирусские цитаты из Ленина, однако, как мне кажется, неточные. Ссылок он не дает. В первые месяцы после появления статьи все эти письма свободно приходили по почте. Впрочем, вероятно, это была лишь малая доля адресованной мне корреспонденции. 21 августа я вышел купить газету. На первой странице сообщение, что по просьбе, полученной от ряда деятелей Коммунистической партии и правительства ЧССР, не названных ни тогда, ни после, это была явная фальшивка, войска стран Варшавского договора вступили на территорию Чехословакии, исполняя свой интернациональный долг. Началось вторжение. Эти трагические события всем хорошо известны. Это не только было крушение надежд, связанных с Пражской весной, но и в еще большей степени саморазоблачение всей системы реального социализма, его косности, неспособности вынести любые попытки изменений в сторону плюрализма и демократизации даже рядом. По-видимому, наиболее опасными и заразными для этой системы представлялись два наиболее естественных с точки зрения нормального здравого смысла шага – отмена цензуры и выборы на партийный съезд без спущенных сверху списков. Последствия вторжения для всей мировой системы социализма, для распада убежденности в преимуществах осуществленного в СССР строя, в возможностях его исправления у миллионов его прежних сторонников в СССР и во всем мире огромны. По случайному совпадению, в день вторжения начался суд над Толей Марченко. Толя и его будущая жена Лариса Багарас, ранее жена Юлия Даниэля, удивительные люди, с которыми меня столкнула судьба. Лично я с ними встретился позднее, после освобождения Ларисы Багарас из ссылки, а Толи из заключения. Марченко, еще совсем молодым рабочим, попал первый раз в тюрьму по обвинению в участии в драке. Он совсем не был виноват, но суды у нас часто решают такие дела без особой скрупулезности, а тут еще была замешана местная национальная политика. Марченко бежал, пытался перейти иранскую границу и попал на второй срок уже в политический лагерь в Мордовии, где встретился с Юлием Даниэлем. В значительной мере именно влияние этого человека изменило всю жизнь Марченко, направило ее по новому пути – напряженных внутренних поисков, сомнений, нонконформизма, общественной активности и в то же время противоборства, жертв и страданий. Отличительная черта Толи – абсолютная внутренняя честность, которая с обывательской точки зрения может даже выглядеть упрямством, но это не упрямство, а принципиальность. По выходе из заключения Марченко, имевший уже большой опыт лагерной и тюремной жизни, написал книгу «Мои показания», в которой он с удивительной конкретностью и точностью рассказал о той по-новому варварской системе, которая пришла на смену сталинскому ГУЛАГу. Книга Марченко – один из истоков нашего правозащитного движения. «Мои показания» получили распространение в самиздате, издавались и переиздавались за рубежом. Эта книга, как и вся независимая позиция Марченко – причина ненависти к нему КГБ. Суд 68 года происходил по незначительному, но типичному поводу. Якобы Марченко, приехав к Ларисе Багарас в Москву, пробыл у нее более 3 суток, не имея прописки в Москве, и тем самым нарушил паспортный режим. Для кого-то нарушения такого рода могли сойти с рук, но не для ненавидимого КГБ Марченко. Приговор – 1 год заключения. Но для КГБ это было слишком мало. В лагере против Марченко возбудили новое дело. Якобы в бане. На вопрос, почему он такой худой, Марченко ответил: «Коммунисты у меня всю кровь выпили». Лагерный суд приговорил его еще к 2 годам заключения. О дальнейшей удивительной и трагической судьбе Анатолия Марченко я рассказываю в последующих главах. Тогда, утром 21 августа 68 года, всех своих, подходивших к зданию суда, встречал Павел Литвинов, внук известного участника революции и наркома иностранных дел в 30-х годах Максима Литвинова, замененного на этом посту Молотовым, когда восторжествовал курс на сближение с гитлеровской Германией. Он говорил каждому подходившему: «Наши танки в Праге». Через 4 дня, в воскресенье 25 августа, Павел Литвинов, Лариса Богорас и еще пятеро, Вадим Делане, Виктор Файнберг, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга и Наташа Горбаневская провели знаменитую, ставшую исторической демонстрацию на Красной площади против советского вторжения в Чехословакию. По всей стране проходили митинги «в поддержку», в кавычках, этой акции. Уже не прийти на такой митинг было большой смелостью, многие за это поплатились. Никакой голос «против» не проникал во внешний мир. В эти дни выступление Литвинова, Богораса и их товарищей было действительно чудом, тем поступком, который восстанавливает честь целой страны. Они простояли на лобном месте только минуту. Потом на них набросились гэбисты-дружинники, стали бить, вырывать и рвать плакат «Руки прочь от Чехословакии». Всех семерых арестовали. Но дело было сделано. Машины, в которых везли Дубчика, Сморковского и других насильно привезенных в Москву чешских руководителей, промчались по площади через минуту после расправы. Я не знал о готовящейся демонстрации. Кто-то из демонстрантов пришел ко мне накануне, но не застал, была только Клава. Он ничего не сказал ей о причине и цели своего посещения. Отсутствовал же я, возможно, не совсем случайно. За полчаса до прихода посетителя ко мне прибежал Живлюк. Он сказал: «Андрей Дмитриевич, едемте сейчас вместе со мной к Вучетичу. Он вас ждет. Это очень важно сейчас. Вучетич вхож к самому. Возможно, и эта встреча не его инициатива. Эта встреча может спасти многих и многое». Я подумал, что в любом случае ничего не теряю, и поехал. Я был далек от среды и взаимоотношений в мире искусства, и плохо представлял себе, что такое Вучетич. Он, несомненно, был талантливым скульптором, занимавшим крайне правые, почти погромные позиции в общественном плане. По дороге Живлюк сказал мне: «Вы увидите Шахмагонова, рукопись которого я вам приносил». Действительно, однажды Живлюк принес мне напечатанный на машинке рассказ, который он охарактеризовал как «превосходящий по смелости и глубине Солженицына». Оценка показалась мне сильно преувеличенной. Рассказ был новогодний. Об одиноком, отставном старом гэбисте, которому в новогоднюю ночь неожиданно являются гости на чайках и зимах, ставят на стол шампанское, которое было ему не по карману, и вместе встречают Новый год. Среди гостей главный конструктор космических кораблей, читай, Королев. После их отъезда гэбист вспоминает давнюю новогоднюю ночь, когда он сделал поблажку своим подопечным. Он был, кажется, начальником следственной или обычной тюрьмы. В общем, тема — воздаяние за добро в применении ГБ, против чего, в принципе, у меня нет возражений. Вучетич действительно ждал нас. Это был человек среднего роста, с громким голосом и соответствующими манерами, но с заметными следами недавнего инсульта. Вскоре подъехал Шахмагонов. Они с Вучетичем обнялись и троекратно по русскому обычаю поцеловались. Вучетич повел меня по своей мастерской, показывая вещи на заказ и для души. Среди вещей на заказ — огромная фигура матери Родины для Сталинградского мемориала. «Меня спрашивает начальство, зачем у нее открыт рот? Ведь это некрасиво». Отвечаю: «Она кричит: за Родину, вашу мать!» Заткнулись. Проект мемориала Курской дуги. На меня произвела впечатление голова молодого танкиста. Мрамор более метра. Он только что убит. Скульптор сумел передать в мягких линиях склоненного лица прелесть чистой молодости, почти юности, и одновременно ужас войны и смерти, охватывающей тело. Для души Ленин в последние годы жизни в тяжелых, непереносимых раздумьях. С Вучетичем я больше не встречался. Я слышал, что он лепил мой скульптурный портрет по памяти и по фотографиям. Как мне рассказали, Шахмагонов был секретарем Шолохова и составил для него погромную речь на 23-м съезде. Говорят, что он генерал КГБ. В 69-м году он пришел ко мне с предложением написать статью, близкую по темам и идеям к размышлениям для издательства «Советская Россия». Статья должна быть проходимой, то есть приемлемой для советской цензуры. Я думаю, это была ловушка с целью моего приручения. Я поехал в редакцию и оставил там тезисы статьи. Через несколько дней Шахмагонов позвонил, что, очевидно, ничего не выйдет. Даже название статьи, где было слово «демократизация», показалось вызывающим. Кому? Я думаю, что руководству КГБ. О демонстрации на Красной площади мне рассказал на следующий день Солженицын. Это была моя первая встреча с ним. Уже давно сотрудница научной библиотеки ФИАНа Тамара Хачатурова, вдова погибшего в сталинских лагерях инженера и знакомая первой жены Солженицына Решетовской, передавала мне предложение Солженицына о встрече. Но эта встреча все время откладывалась и, наконец, произошла 26 августа, в первую чехословацкую неделю на квартире одного из моих знакомых. Солженицын пишет в своей книге «Бодался теленок с дубом», что я произвел на него сильное впечатление при этой первой встрече. Я могу сказать то же самое. С живыми голубыми глазами и рыжеватой бородой, темпераментной речью, почти скороговоркой, необычно высокого тембра голоса, контрастировавшей с рассчитанными точными движениями, он казался живым комком сконцентрированной и целеустремленной энергии. В начале встречи, раньше даже, чем я вошел в комнату, Солженицын тщательно занавесил окно, выходившее во двор. Александр Саич пишет, что, кажется, эта встреча произошла незамеченной органами. Мне же кажется, тут он ошибается. Вероятно, гораздо чаще в подобных вопросах ошибаюсь я. Я, так же, как и Люся, полностью игнорирую надзор, слежку, обычно не замечаю ее. Нам нечего скрывать, мы не занимаемся тайной деятельностью и не хотим тратить душевные силы, чтобы думать об армии этих высокооплачиваемых наблюдателей. Во всяком случае, водитель такси, который я взял тут же у дома, вел со мной не совсем обычные разговоры, какие сволочи эти интеллигенты и еще что-то в этом роде, провоцирующие. Я к тому времени прочитал очень много из написанного Солженицыным, относился к нему с огромным уважением и продолжаю также относиться к нему и сейчас, даже в еще большей степени после эпохального архипелага ГУЛАГ, хотя реальная жизнь сложна и отношения наши непросты. Да они и не могли быть простыми у двух столь непохожих людей, при выявившихся различиях позиций в некоторых важных вопросах. Я в основном внимательно слушал, а он говорил, как всегда, страстно и без каких бы то ни было колебаний в оценках и выводах. Он начал с комплиментов моему шагу, его историческому значению — прервать заговор молчания людей, стоящих близко к вершине пирамиды. Дальше он остро сформулировал, в чем он со мной не согласен. «Ни о какой конвергенции говорить нельзя». Тут он почти слово в слово повторил Славского. «Запад не заинтересован в нашей демократизации, а сам запутался со своим чисто материальным прогрессом и вседозволенностью, но социализм может его окончательно погубить. Наши же вожди, бездушные автоматы, которые вцепились зубами в свою власть и благо, и без кулака ни зубов не разожмут. Я преуменьшаю преступления Сталина и напрасно отделяю от него Ленина. Это единый процесс уничтожения и развращения. Он начался с первых дней и продолжается до сих пор. Изменение масштабов и форм — это не принципиально. Погибло от террора, голода, болезней, как их следствие, 60 миллионов. Это по данным профессора Каганова. Названная мною цифра более 10 миллионов погибших в лагерях преуменьшена. Неправильно мечтать о многопартийной системе. Нужна беспартийная система. Всякая партия — это насилие над убеждениями ее членов ради интересов ее заправил. неправильно мечтать о научно регулируемом прогрессе. Ученые, инженеры — это огромная сила, но в основе должна быть духовная цель. Без нее любая научная регулировка — самообман, путь к тому, чтобы задохнуться в дыме и гаре городов. Я излагаю эти тезисы по памяти спустя 13 лет, не имея их записей. Вероятно, более близка формально к тогдашним словам Александра Исаевича упомянутая статья в «Из-под глыб». Но общий дух позиции Солженицына, как он представляется мне теперь, с добавлением последующих наслоений, кажется переданным правильно. Я сказал, что в его замечаниях, конечно, много истинного. Но моя статья отражает мои убеждения. Она конструктивна, как мне кажется, отсюда и некоторые упрощения. Главное, как мне кажется, указать на опасности и указать возможный путь их устранения. Я при этом рассчитываю на добрую волю людей. Я не жду ответа на мою статью сейчас, но я думаю, что она будет влиять на умы. Если я что-то не так написал, я надеюсь это еще исправить в будущем. Но я должен о многом прежде подумать. Солженицын рассказал о демонстрации накануне, и мы оба выразили беспокойство о судьбе арестованных. Через несколько дней я позвонил по этому вопросу Андропову. Когда-то Курчатов распорядился пускать меня в Институт атомной энергии в любое время, без пропусков и формальностей, и его секретарши выполняли это до поры до времени, пока не сменились. Я вошел в кабинет Александрова, директора института, и позвонил по ВЧ. Я сказал Андропову, что очень обеспокоен судьбой арестованных после демонстрации на Красной площади 25 августа. Они демонстрировали с лозунгами о Чехословакии. Этот вопрос привлекает большое внимание во всем мире, в том числе в западных компартиях, и приговор демонстрантам обострит ситуацию. Андропов сказал, что он крайне занят в связи с событиями в ЧССР, он почти не спал последнюю неделю, вопросом о демонстрации занимается не КГБ, а прокуратура. Он имел в виду, видимо, статью об уличных беспорядках, формально отнесенную к прокуратуре. Но он думает, что приговор не будет суровым. Трое из демонстрантов были приговорены к ссылке, двое к лагерю на 2 года. Файнберг направлен в спецпсихбольницу. Это был мой второй и последний разговор с Андроповым.